Глава шестая. На тренировку неслась радостная на всех парах. Сидение дома так доконало, что только и мечтала ощутить на себе нагрузки так, чтобы ноги болели. Лодыжка зажила и больше не беспокоила, но пока еще мне следует быть осторожной. Так как мы потеряли время, а соревнования при этом все ближе, тренер выбил для нас индивидуальную тренировку на несколько часов, чтобы мы наверстали упущенное. Переодевалась и поймала себя на мысли, что стала выбирать вещи для занятий не только удобные, но и красивые. Вчера даже была в магазине и купила пару новых футболок. И сейчас придирчиво разглядывала себя в зеркале. Покрутилась перед своим отражением, осталась довольна собой, а потом вздохнула. «Ну и для кого ты вырядилась, Соня? Дурочка! Он этого все равно не оценит!» Даже волосы стала заплетать, а не просто собирать в небрежный хвост. А зачем? Все это совершенно бессмысленно. В легком волнении дошла до катка. Сегодня мы здесь только втроем. И каждый раз я испытываю от этой мысли странный трепет. Возле бортика меня встретил Зайцев. Камиля пока еще не было. Он никогда не опаздывает, значит, будет с минуты на минуту. Точный, как часы. «Привет, малышка!» Улыбнулся Денис, потянувшись, чтобы поцеловать меня в щеку. Эти его пошлости, малышки, солнышки, почему-то стали бесить. Как и дурацкая манера постоянно вторгаться в мое пространство. Раздраженно увернулась, не давая ему подойти ближе. «Привет!» «Эй, ну ты что?» Вместо того, чтобы отойти, Денис выбрал тактику еще больше напирать на меня. «Ты все еще дуешься, что ли? Глупо, Сонь!» Поймал меня в капкан рук, поставил их на борт по обе стороны от меня, а я начала уже конкретно закипать. Сейчас придет Камиль и снова увидит, как мы тут якобы лижемся. Я не хочу, чтобы он это видел, только не он. «Денис!» — надавила я на его руки. «Я не дуюсь. Прекращай. Нас увидят». «Да пусть видят!» — отозвался наглый парень и зарылся в мои волосы носом, заставляя сжаться в ком. Он уже достаточно взрослый, чтобы понять, что такое любовь между девушкой и парнем. У него самого сын есть. На время даже зависла. Что он сказал? Сын? Тупо переспросила я, будто он сказал, что у Камиля есть домашний и ручной крокодил. Ну да, сын, повторил Денис, заглянув мне в лицо. Ребенок, 4 года, ты не знала? Нет. Постаралась я скрыть свое волнение по этому поводу. «Откуда мне это знать? В сети об этом не написано. Каким образом о ребенке в курсе Денис для меня это было полнейшей загадкой?» «Да бог с ним. Ты лучше скажи, ты подумала о моем предложении?» Зайцев взял меня за подбородок и заставил смотреть на него. «Какой будет твой положительный ответ?» Вторая рука Дениса сжала мою талию, притягивая к себе как можно крепче. Я даже ощутила его... И это разозлило меня окончательно. Это уже слишком. Пора расставить все точки над «и». «Извини, но нет, я не буду твоей девушкой, Денис, и отпусти меня, пожалуйста, мне неприятно». Несколько секунд он смотрел на меня так, будто его огрели чем-то по голове, а потом переспросил. «Неприятно?» «Нет». Снова задвигалась в его руках, пытаясь избавиться от чужого тепла на своей коже. «Извини». Он отпустил меня, но и шага назад не сделал, продолжая стоять почти вплотную и смотрел на меня. «А с кем тебе приятно?» — сузил Денис глаза. Он заговорил таким тоном, что я даже напряглась. «Может быть, с ним, а?» «С кем? С ним?» — развела ее руками. «Что ты несешь?» «Тебе, наверное, очень приятно, когда он тебя лапает на тренировках. Я видел, как ты смотришь на него, едва слюни не пускаешь. Глупая!» «Ты же понимаешь, что тебе с ним ничего не светит!» «Понимаю!» — вскинула я подбородок. «Но тебя это не касается, и прекрати истерику!» «Так это правда?» — сказал он, вглядываясь в меня так, словно впервые увидел. «Ты в самом деле только и мечтаешь раздвинуть перед Валиевым ноги?» В ушах зашумело. Прежде чем я успела подумать, что творю, моя рука взмыла вверх и отвесила Зайцеву такую пощечину, что она прозвенела на весь каток, отлетев от стен эхом. Он на миг зажмурился, а потом снова открыл свои голубые глаза, в которых сейчас было столько льда и злости, что ноги подкосились. «Что здесь происходит?» — раздался голос тренера. «Ну ладно», — ответил Денис и резко сорвался с места. Он пролетел мимо Камиля, пихнув его в плечо. Тот нахмурился, но лишь молча проводил его взглядом, а потом повернулся ко мне. Мне было настолько обидно и стыдно, что я просто не в состоянии была держать себя в руках. По щекам сбегали слезы, я не знала, что делать. Что-то сказать, тоже убежать. Вдруг он все слышал. Потопталась на месте и рухнула на лавку, закрыв лицо руками. Спустя минуту меня тронули за плечо. Убрала руки от лица и подняла голову. «На!» Камиль протягивал мне стакан с водой. Дрожащей рукой взяла его и немного отпила. «Надо брать себя в руки. Я все-таки на тренировке». И так, по моей вине, пропустили столько дней. Камиль сел на вежливом расстоянии от меня. Почему он тоже не ушел? Видит же, что мне надо успокоиться. Зачем он остался? Мне было бы легче, если бы он вышел. «Он же вернется?» — спросила я, будто бы он знал ответ. «Не знаю», — отозвался Камиль. «Будет плохо, если нет. Я уже не смогу ему найти замену. Вы просто не успеете выучить номер. Как же соревнования?» Говорила я скорее сама с собой, чем с ним, вцепившись ледяными пальцами в пластиковый стаканчик. Он лишь пожал плечами. «Видимо, обида на тебя важнее». «Вы слышали, да?» — спросила и еще больше заледенела внутри в ожидании ответа. «Да», — ответил он через паузу. «Извини, Зайцев так орал, что услышал бы не только я, если бы мы были здесь не одни, и тогда все получили бы по полной. Знала, что слышал, и все равно не получилось спокойно отреагировать. Все оборвалось внутри, и мне казалось, что я просто в обморок сейчас упаду. Стаканчик задрожал и выпал из руки, обрызгав нас остатками воды. Мы оба уставились на него, лежащие на полу, и молчали. «Извините», — сказала я, прочистив горло от хрипоты. «Я не знаю как, зачем, я... Блин, я не знаю, как это все объяснить. Он сгоряча, он злится». Связать слова во что-то адекватное мешали слезы и волнение. Надеялась, что Камиль хоть что-то понял из моего лепета. «На тебя или на меня?» «На меня. Я не хочу с ним». «А он подумал почему-то, что это потому что вы. Дурак, ей-богу! Я же ничего такого не думала даже. Господи, я не могу об этом обо всем говорить». Новый приступ рыданий затряс мои плечи. Снова закрыла лицо и заплакала. Мне никогда еще в жизни не было так стыдно. Но почему он тут продолжает сидеть? Лучше бы я провалилась прямо сейчас в недра ада. Судя по движениям вокруг, тренер наконец-то ушел. Когда он больше не находился рядом, дышать стало немного легче. Я заставила себя глубоко вдыхать кислород и считать до 100. Это всегда меня успокаивает. Слышал. Он все слышал. Как с этим жить? А как же соревнования? Зайцев теперь не придет? Ну почему все так? Резко дернулась, когда дверь открылась опять. От всей души я мечтала, чтобы это вернулся Денис и не бросал меня перед самыми соревнованиями. Но я ошиблась. Вернулся Камиль с 2 стаканами кофе. Наверное, после того, что он увидел и услышал, ему тоже неловко, и он чувствует себя виноватым и ответственным за мои слезы. У меня нет сил сказать, чтобы он просто ушел. Без энтузиазма коротко глянула на протянутый кофе и молча забрала его. Смотрела куда угодно, только не на Камиля. Слезы уже высохли, но меня била икота, что тоже бы не очень хотелось показывать тренеру. Он будто назло все делал. Опять сел на расстоянии. «Почему вы остались?» Не сдержала я свою прямолинейность и задала вопрос в лоб. Он глянул на меня так, будто я спросила глупость, и ответил. «Ну, вообще-то тренировка идет. Если Зайцев не вернется, будешь сегодня тренироваться одна. Сейчас ты успокоишься и начнем». «Ага, ну да, действительно. Вопрос все же был глупый. Явно же он остался не для того, чтобы утирать Соне Ланской сопли. А какой в этом смысл?» «Смысл есть всегда», — твердо ответил он. Простите, что втянули вас в это. Я отпила кофе, настраиваясь на позитив и работу, хотя это было сложно, как никогда. Мы помолчали еще какое-то время. А потом я услышала то, от чего даже не поняла, стало лучше или еще хуже. «Не грузись», — сказал тренер. «Я не воспринял всерьез». Нервно сглотнула. «Отлично! Просто замечательно! Кажется, он хотел меня успокоить, но получилось ровно наоборот. То есть, как я и считала, Камиль меня не воспринимает всерьез и все сказанное считает глупостью? Впрочем, чего я раскисаю? Я сама только что внушала ему это же, да и себе тоже. Только как-то еще более погано стало на душе». «А вы неплохо проводите время?» — раздался ехидный голос Зайцева. «Хорошо смотритесь вместе». Он все же вернулся. Застыл в дверях, глядя на то, как мы вместе сидим на этой чертовой лавке. Еще один повод ему убедиться, что все именно так, как он говорил мне в лицо полчаса назад. Даже горько улыбнулась сама себе. «Ну почему я постоянно влипаю в какие-то истории?» «Нагулялся?» Проигнорировал Камиль его очередной выпад и встал на ноги. «А у вас кофе вкусный был?» Ответил Денис вопросом на вопрос. «Да еще в компании ученицы». Мужчина и парень прожигали друг друга взглядами так, что атмосфера вокруг нас просто накалилась. Еще немного, и лед катка расплавится. «Какая трогательная забота!» Камиль немного повернул голову на бок, говоря с явной язвительностью. «Очень вкусный. А теперь отвечай. Ты на соревнования едешь или так и будешь мне и своей партнерше мозги компостировать?» «Есть выбор?» — изогнул бровь Зайцев. «Конечно!» — кивнул Камиль. «Если ты собираешься и дальше играть роль обиженки, я просто сниму вашу пару. Не поедет никто. Подставишь, как слабак, ту, которой говоришь о любви. Можешь идти отсюда прямо сейчас. Мы тебя, конечно же, поймем. Только и ты помни, что я не последний человек в этом спорте. Может случиться так, что тебя лучшие в городе вдруг все забудут и больше никогда и нигде не возьмут на лед. Я понятно объяснил?» Как ни странно, но Денис не стал припираться, только смотреть продолжил так, будто сейчас просто кинется на тренера. Я не на шутку заволновалась, бегая глазами от одного к другому. Только драки не хватало под сводами спортивного комплекса. «Если понятно, тогда на лед. Больше предлагать не стану», — указал рукой Камиль на каток. Неделя до соревнований. Все следующие тренировки превратились в испытания. Денис больше не задирал Камиля по поводу меня, но напряжение между ними звенело по другим поводам. Каждый раз они обязательно цеплялись языками, хотя Камиль старался быстрее выгнать Зайцева на лед, провести тренировки и уже уйти от нас. Все трое мы были неприятны друг другу, но деваться нам некуда, сдаваться нельзя, а что-то менять невозможно в преддверии соревнований. Это постоянное напряжение скоро меня сведет с ума. «Стоп!» – скомандовал тренер, останавливая нас в очередной раз. «Движение вы выучили, но где же ваша страсть? Вы как два бревна на катке. Я понимаю вашу ссору, но на время соревнований вам придется забыть об этом. Зайцев, со льда!» Денис нахмурился, но команду выполнил. Вместо него ко мне подошел Камиль. Чем ближе он ко мне, тем сильнее в ногах дрожь. Я не смогу с ним танцевать. «Соня, ты вообще как ледышка. Как тебя расшевелить? Ты ни разу не влюблялась?» Смущенно глянула на него и опустила глаза. «Влюблялась. Любить партнера на льду придется. Иначе танец будет сухой, обычная техника движений. Попробуй со мной. Вытащи свою страсть наружу. Сыграй, что любишь сейчас своего партнера. Вы ведь обязаны быть не только фигуристами, но и актерами. Не любишь? Играй!» Камиль взял меня за талию, приготовившись к началу номера. Я же пыталась перебороть дрожь от его близости. «Смотри мне в глаза». Серая бездна словно поглотила меня полностью, едва я подняла голову. «Поставьте трек позажигательнее!» Поднял Камиль голову и крикнул в рубку. «И громче!» «Давай, Соня!» Вернулся он глазами ко мне и сжал ладонь. «Я знаю, ты можешь!» Музыка сменилась и стала громче, как просил тренер. Камиль стал вести танец, и мне пришлось подчиниться. Он не прижимал меня к себе, но жар его тела я ощущала даже на расстоянии и через нашу одежду. Я утонула в этих глазах, просто не могла оторваться. Он раскрутил меня и отпустил, позволив мне отойти на небольшое расстояние. «Давай», — сказал Камиль, — «двигайся. Страсть, Соня». Мне казалось, что я так и не смогу шага ступить. Но спустя мгновение музыка заставила меня взять себя в руки и двигаться под ритм. Ведь музыка и танцы — моя стихия. Это уже не был наш номер. Это была живая импровизация под зажигательный трек. Я пошла к нему навстречу, пытаясь показать в движении, что люблю его, показать свою страсть. Понятия не имею, так ли это делают, ведь я никогда ее не испытывала. Но мне казалось, что я поймала нужную волну. Я сама начала испытывать самый настоящий кайф от танца, от близости Камиля, от того, что он смотрит на меня своими серыми глазами и ловит каждое движение. Только на меня. Здесь только я и он. И это музыка. Прозвучали последние ноты трека, и тренер поставил точку в танце, уложив резким движением меня к себе на колено, а я грациозно выгнулась. «Может быть, любить я и не умею, но зато точно умею красиво двигаться». Он склонился надо мной, словно принц из сказки, остановившись на приличном расстоянии, но мне хотелось, чтобы он был ближе. Хотелось смотреть на его губы, хотелось дотронуться до его лица. Не осознавая до конца, что делаю, разгоряченная этой музыкой, протянула руку и провела пальцами по непокорной щетине. Улыбнулась сама себе. Колется. Мурашки по спине. От моего смелого касания Камиль напрягся. Секунду он смотрел мне в глаза, потом поднял меня с колена. «Неплохо», — сказал он с небольшой хрипотцой в голосе. «Примерно это я хочу видеть в танце с партнером. Оставим последнее в номере с Зайцевым. На сегодня достаточно». Он отпустил меня и пошел к выходу с катка. Я обернулась и увидела за бортиками маму. Она, слегка нахмурившись, наблюдала за нашей импровизацией. Внутри все словно льдом покрылось. Мама видела. На секунду замялась, но потом заставила себя идти дальше. Глупо стоять посреди льда. Все равно она уже все случайно подсмотрела. После слов тренера, что тренировка окончена, Зайцев первым вылетел из зала. Похоже, и его зацепил наш танец. Я позволила себе лишнего, теперь Камилю придется за это отвечать. Зачем я только дотронулась до него? Как могла так забыться? Мы ведь не одни здесь. «Мама?» — удивленно спросила я, выйдя за пределы катка. «Привет, дочь». Натянуто улыбнулась она. «Неискренне. Значит, точно все видела». Вот пришла с твоим тренером познакомиться и тебя домой забрать. «Камиль Наильевич, тренер», — представился он, до этого краем уха слушавший наш разговор. Мама окинула его оценивающим и строгим взглядом и вежливо отозвалась. «Очень приятно. А я Елизавета Сергеевна». «Сонечка», — обратилась она ко мне, — «ты иди переодевайся, а я пока поговорю с Камилем Наильевичем, если вы позволите, конечно». «Конечно». Кивнул он, ничего не выражая ни лицом, ни тоном голоса. «А я вот не была так спокойна. Знаю, что сейчас может наговорить мама. Она у меня добрая, но только с теми, кого любит. А сейчас она увидела лишнего, и увиденное ей однозначно не понравилось. Хотелось бы знать, о чем они будут говорить, но остаться я не могла. Молча вышла и пошла к раздевалкам. Ну вот, теперь о моей симпатии знает и мама».